Рыцарская зала. Слабое освещение. Император и придворные. Герольд. Мой старый долг исполнить, представление вам возвестить на предстоящий час, препятствует мне смутное волнение, влияние духов. Тщетно в этот раз чудесному, что ожидает вас, старался бы найти и объяснение. Готовы кресла, стулья всем даны, сидит сам император у стены, роскошными картинами покрытой великих битв эпохи знаменитой, а позади стоят ряды скамей. Влюбленная воссела с томным взглядом на милое местечко с милым рядом. Уселись все как следует и ждут. Готово все. Пусть духи к нам идут. Трубы. Астролог. Начни же, драма, как монарх велит. Стена, раздвинься. Дай на сцену вид, препятствий нет, здесь все послушно чарам, и вот ковер, как скрученный пожаром, взвивается, раздвинулась стена, и сцена нам глубокая открылась, волшебным светом зала озарилась. На авансцену я всхожу, Мефистофель, показываясь в суфлерской будке. Должна здесь роль моя удаться, нет сомнения. В подсказах черт, искусник без сравнения астрологу. Ты постигаешь звезды и луну? Так все поймешь, что я тебе шепну, астролог. Вот силою чудесной перед нами явился древний храм. Он, как атлант, державший небо на плечах гигант, велик, массивен, длинными рядами стоят колонны крепкие, на них, пожалуй, можно возложить хоть гору. Большому зданию прочную опору могла бы пара дать колонн таких. Архитектор. Вот в чем античность. Это мне не любо, по мне все это тяжело и грубо. Что дико, то за благородство чтут, великим неуклюжее зовут. Столбов и арок узких сочетанья мне более по вкусу бы пришлись. Свод стрельчатый дух устремляет ввысь. Такие нам всего приятнее здания. Астролог. Почтите данный звездами нам час. Рассудок пусть нам душу не стесняет. Пусть свой полет волшебный исполняет фантазия, собой пленяя нас. Пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно, и как раз поэтому оно достойно веры. Фауст поднимается на сцену с другой стороны. Астролог. Смотрите, вот явился, наконец, он, муж чудесный, в жреческое платье одетый, на челе его венец. Он смело исполнит предприятие. Треножник с ним из бездны восстает. Я фимиама чувствую куренье. Благословить великое творенье уж он готов. Теперь нас счастье ждет. Фауст величественно. У вас беспредельных призываю ныне вас, матери царящие в пустыне, и все ж не одинокие. Вкруг вас без жизни Лики жизни бесконечно парят и реют. Все, что было раз, там движется, там есть и будет вечно. Послушен вам созданий каждый шаг. Их делите вы в дивном полномочье меж дня шатром и темным сводом ночи. Одни живут средь жизни милых благ, других отважный вызывает маг. Уверенно и щедро мир чудесный умеет он призвать пред взор телесный. Астролог. Ключом блестящим тронул он слегка треножник. Вмиг покрыли облака всю сцену, ходят, носятся, клубятся, сливаются, расходятся, двоятся. То духов рой, как их игра чудна. В движении эта музыка слышна. Воздушных звуков, смеси, переливы, мелодии звучат легки и живы. Звучит триглиф, звучат колонны, свод, и дивный храм как будто весь поет. Туман расплылся мерными шагами. Вот юноша в пленительной красе выходит. Я умолкну. Видят все, что здесь Парис прекрасный перед нами. Является Парис, первая дама. О, блеск цветущей силы молодой! Вторая дама. Румян, как персик, свеж, хорош собой. Третья дама. Изящный ротик, пухленькие губы. Четвертая дама. Охотно, как прильнула ты к нему бы. Пятая дама. Да, он красив, но грубоват слегка. Шестая дама. Притом его походка неловка. Рыцарь. Пастух, как есть, не принц из высшей сферы, и никакой придворной нет манеры. Другой рыцарь. Да, он красив, когда он обнажен. Я посмотрел, каков-то в латах он, дама. Вот сел он с томной негою. Как мило, рыцарь! Как сладко б вам в его объятиях было! Другая дама. Изящно, как подперся он рукой. Камергер. Он уж лежит, невежливый какой. Дама. Бронить мужчин излюбленное дело. Камергер. При государе так развлечься смело. Дама. Ведь он один по пьесе, камергер. И она здесь вежливой, приличной быть должна. Он тихо засыпает. Натурально храпеть начнет, ведь это так реально. Молодая дама в восторге. Что к фимиаму здесь за аромат примешан? Он мне в сердце проникает, до глубины души меня ласкает. Дама постарше. Да, это так, все это подтвердят. Как ветерка воздушное дыханье ласкает душу нам благоуханье. От юноши исходит этот ток. Старая дама. В нем зреет рост юного цветок. Амброзией красавца наполняет и аромат вокруг распространяет. Появляется Елена. Мефистофель. Так вот она. Спокоен я вполне. Хоть не дурна, но вовсе не по мне. Астролог. На этот раз сказать я должен честно. Мой слаб язык. О, как она прелестна! Красавицу и пламенная речь не описала б. много воспевали красу ее, и перед ней едва ли способен кто спокойствие сберечь. Блаженны те, кто ею обладали. Фауст. Своими ли глазами вижу я тебя, источник красоты волшебной? Твоя ли жизни полная струя влилась мне в душу, как поток целебный? Мой страшный поиск дивный плод мне дал. Весь мир мне был ничтожен, непонятен. Теперь, когда твоим жрецом я стал, впервые он мне дорог, благодатен, незыблем, прочен. Лучше пусть лишусь дыханья жизни, чем теперь решусь с тобой расстаться. Образ тот туманный, что мне в волшебном зеркале сиял, был только отблеск твой непостоянный. О, красоты роскошный идеал! Тебе всю жизнь, все силы мощной воли, мольбу и страсть безумную мою, мою любовь и нежность отдаю. Мефистофель из суфлерской будки. Опомнись же! Не выходи из роли, пожилая дама, большого роста. Дивно сложена, лишь голова мала несоразмерна. Молодая дама, зато нога. Смотрите, как крупна. Дипломат. Видал, принцесс, я много, беспримерно. Она прекрасна с головы до ног, ее ни с кем сравнить бы я не мог. Придворный. Вот с хитростью лукавой, тихо, мерно, идет красавцу спящему она, дама. Как с ним она сравнительно дурна. Поэт. Он озарен сиянием богини, дама. Эндимион с луной, как на картине. Поэт. Вот подошла к нему богиня, вот склоняется, его дыханье пьет. Чу! Поцелуй! Счастливец! Как завидно! Дуэнья. Пред всеми! Ах, как это ей не стыдно! Фауст. Ужасный знак любви. Мефистофель. Да замолчи! Дай призраку свободу! Не кричи! Придворный. Проснулся он. Она отходит. Стала. Дама. Глядит назад, я так и ожидала. Придворный. Он изумился. Диво перед ним. Дама. А ей не диво. К подвигам таким привыкла, видно. Придворный. Повернулась снова. Дама. Пусть просветит красавца молодого. В таких делах мужчина не смышлен. Всяк думает, что первым будет он счастливцем. Рыцарь. Образ. Царственно прекрасный, дама. Бесстыдство, пошлость только и всего. Паш. Желал бы я на месте быть его, придворный. В такие сети все попасть согласны, дама. Через много рук она уже прошла, и позолота уж с нее сошла, другая дама. Лет с десяти. Беспутная уж была, рыцарь. Другой себе пусть лучшую добудет. Довольно мне остатков этих будет. Ученый. Я вижу все. Но точно ли она, Елена? В том есть для меня сомнение. Ведь видимость нас вводит в заблуждение. Чтобы убедиться, книга мне нужна. Она была мила всем старцам втрое, — сказал Гомер. Явление такое и здесь могу заметить я вполне. Я сед, а все ж она мила и мне. Астролог. Уж он не мальчик. Смелую рукою берет ее. Противится герою она не в силах. Вот он, наконец, ее уносит. Фауст. Дерзостный глупец, назад! Не слышишь? Говорю тебе я. Мефистофель. Твоя ж ведь это глупая затея. Астролог. Итак, ход пьесы нам указывает весь, что похищение Елены будет здесь. Фауст. Как похищение? Но разве силы полной я возле не стою, отважен и могуч? Я разве не держу в руке волшебный ключ, который вел меня сквозь мрак, туман и волны, сквозь ужасы пустынь? И вот вернулся я. Здесь вновь действительность и твердая земля. Здесь смело с духами мой дух бороться будет и в двух мирах себе двойную власть добудет. Прекрасная была когда-то далека, недостижима мне. Теперь она близка. За дело же смелей! Мне дивный ключ поможет. Спасу ее! Тогда она моя вдвойне. Вас, матери, зову. Вы помогите мне! Кто дивный узнал, жить без нее не может. Астролог. Что хочешь сделать ты? Опомнись, Фауст. Силой хватает он ее. Темнеет образ милый. Вот-вот, он юноша касается ключом. Беда. Пропали мы. Сейчас сразит нас гром. Громовый взрыв. Фауст падает. Духи исчезают в тумане. Мефистофель, унося Фауста на плечах. Ну, вот вам и спектакль. Эх, право, предосадно. Связаться с дураком и сатане накладно. Мрак, смятение.